Глава 17. Но разговоры и письма вечером. Сейчас надо бежать. Он опаздывал на лекцию профессора археологии Анри Ренье, которого студенты звали между собой Индианой. И не только за внешнее сходство с Харрисоном Фордом, но и за то, что профессор, как и герой Форда, по 2-3 месяца в году пропадал в различных экспедициях, разыскивая редкие артефакты. А потом на лекциях рассказывал о своих находках и приключениях так увлекательно, что студенты записывались на его курс толпами. Свободных мест в лекционном зале не было никогда. Желающие послушать профессора Ренье стояли и сидели даже в проходах. Нет, не в задних, в боковых. В первых же рядах, как правило, сидели девушки. На лекции душки Анри мадмуазели приходили при полном параде. Правда, представление о параде у всех было разным. Кто-то пускал в ход тяжелую артиллерию, вываливающиеся из декольте силиконовые бюсты, кто-то ограничивался кавалерией, тщательно прорисованными личиками, а самые продвинутые надеялись привлечь внимание профессора умными вопросами по существу. Ведь подтянутый и энергичный Индиана в свои 42 года оставался убежденным холостяком, и все попытки переубедить его заканчивались одинаково. «Малыш, я же тебя предупреждал, что жениться не собираюсь?» «Предупреждал. Так к чему эти разговоры? Кстати, тебе пора, а то на занятия опоздаешь». Но девушки, вообразив себя сизифами, упорно устраивали на лекциях парад. Парад иллюзий. Франсуа, как убежденный гетеросексуал, на руку и сердце профессора не претендовал. Ему было просто очень интересно – потому он и вылетел из дома, даже не позавтракав. Душ, скоростное одевание джинсов, байки и яркой куртки. Шапку Франсуа не носил никогда, на его дреды налезал только растаманский берет, а эти цветастые вязаные мешки он не любил. Уже подбегая к университету, он обнаружил, что забыл дома мобильный телефон. Дрыхнуть надо меньше, олух. В актуальности этого замечания он снова убедился, ворвавшись в лекционный зал. Свободных мест, конечно же, уже не было. Даже на ступенях боковых проходов. Еще бы, ведь сегодня последняя перед рождественскими каникулами лекция профессора, в которой он обещал рассказать самое интересное. Кульминацию, так сказать, своей недавней экспедиции в Африку. Ну что же, придется импровизировать. Стоять 1.5 часа у стены Франсуа не собирался. Он спустился вниз, сопровождаемый возмущенными воплями оккупировавших ступени, и остановился возле сидевшей на первом ряду с краю грудастой блондинки, чья мини-юбка, съежившись от стыда за хозяйку, превратилась в набедренную повязку. Франсуа бухнул свой рюкзак на стол, заставив носительницу силиконовых имплантантов 5-го размера отвлечься от беседы со своим клоном. Блонд, 5-й размер, вместо юбки джинсы с очень заниженной талией, позволяющие всем желающим и нежелающим узнать натуральный цвет волос девицы и возмущенно промяукать. «Ты что, совсем обалдел? Немедленно убери свой грязный рюкзачище!» «Подвиньтесь, мадемуазель, пожалуйста, я сяду», — вежливо попросил Франсуа. «Еще чего?» — фыркнула мадемуазель. «Я, между прочим, место заняла за 40 минут до начала лекции и тесниться не собираюсь. Пошел вон!» «Ну куда, мадемуазель? Посмотрите, все занято, даже на ступенях. И на дальних рядах студенты сидят плотно, не то что здесь, впереди». «И что? Постой возле стенки, там тебе самое место, с таким-то ужасом на голове». Носик презрительно сморщился, липкие от алого блеска губки скривились. «Понаедут из колоний, цивилизованным людям шагу покоя нет». «Так вы расистка?» Франсуа грустно посмотрел на девицу. «Вовсе нет», — сполошилась блондинка. «Обвинение в расизме в политкорректной Европе может очень сильно испортить репутацию. Я просто не люблю нахалов. Убирайся!» И она сбросила со стола рюкзак нахала как раз в тот момент, когда в аудитории появился профессор. Чего, собственно, и добивался Франсуа, затягивая спор с девицей. Он предусмотрительно открыл рюкзак перед тем, как ставить его на стол, и теперь почти все содержимое рассыпалось по полу. Книги, тетради, листы, реферата, ручки. «Дювалье, что тут у вас?» Индиана удивленно поднял брови. Он обладал прекрасной памятью и знал имена и фамилии почти всех постоянных слушателей. «Извините, профессор», — смущенно проговорил Франсуа, собирая имущество. «Это я виноват. Немного опоздал, все места были уже заняты, и я набрался наглости попросить мадмуазель подвинуться». «И что, мадмуазель?» — Ренье в упор посмотрел на вспыхнувшую девицу. «Вы же видите, очень печальный вздох. Если бы я знал, что мадмуазель не выносит чернокожих, я не посмел бы беспокоить ее». «Неправда!» — взвизгнула блондинка. «Я люблю чернокожих, очень люблю, даже больше, чем белых». Аудитория грохнула хохотом. Смеялись все, кроме виновницы торжества, ее подруги и пребывавшего в образе несчастного Пьеро хитреца. Он продолжал собирать книги и тетради, из последних сил сжимая губы, чтобы не выпустить на волю рвущийся из груди смех. Закончив, он поднял рюкзак и, сутулившись, побрел к стене. «Вы куда?» — окликнул его профессор. «Садитесь, садитесь, мадемуазель подвинется, вы ее просто неправильно поняли. На самом деле она вас очень и очень любит, а рюкзак она уронила от смущения. Я прав?» — повернулся он к восхитительно-пунцовой блондинке. «Да», — прошипела та, не поднимая глаз, и нехотя передвинула то, что отчаялась прикрыть юбка на полметра влево. Механизм был запущен, и попы разного калибра заелозили, упаковываясь на длинной скамье поплотнее. «Спасибо, большое спасибо!» Франсуа, смеясь глазами, пылко прижал ладони к груди. «Пожалуйста!» — буркнула девица. Жестокая месть в виде удара шпилькой по ноге все же случилась, но Франсуа, удобно устроившись в первом ряду, внимания на это не обратил. Он лишь убрал ноги подальше от обутых в опасные сапожки конечностей блондинки. Полтора часа пролетели, как всегда бывает на лекциях Индианы, незаметно. Пожелав студентов веселого Рождества, профессор собрал бумаги в портфель и направился к выходу, но был атакован кучкой самых настойчивых поклонниц. А Франсуа решил сходить в ближайшее кафе, надо же, наконец, и позавтракать, вернее, уже пообедать. До начала следующей лекции оставалось 45 минут, он вполне успевал успокоить недовольно бурчащий желудок. Посетителей в кафешке было не очень много. До часа пик, когда у основной массы студентов будет большой перерыв в занятиях, было еще далеко. Франсуа устроился за столиком у окна, сделал заказ и, дожидаясь, пока принесут луковый суп, вытащил из рюкзака реферат, чтобы еще раз просмотреть его перед занятием. «Похвально, юноша, похвально!» — задребежал над головой старческий тенорок. «Нечасто в наше скорбное время увидишь студиоза, столь увлеченного науками. Даже во время принятия пищи он не в состоянии отказаться от пищи духовной. Браво!» Франсуа удивленно посмотрел на говорившего и рассмеялся. «Профессор, да вы прирожденный актер! Я-то думал, что привлек внимание какого-то старого человека из тех, кто любит приставать с нравоучительными беседами к незнакомым людям». «Вы позволите составить вам компанию?» — улыбнулся Анри Ренье. «Здесь, конечно, много свободных столиков, но если я сяду за один из них, ко мне непременно подсядут вот те красотки», — он кивнул на трех девиц, только что впорхнувших в кафе. «А я хочу поесть спокойно». «Садитесь, конечно», — улыбнулся Франсуа. «А почему вы думаете, что они не сядут сюда? Из-за меня?» «Нет, что вы!» — профессор подозвал официантку. «Просто здесь осталось два свободных места, а их трое». «Значит, подсядут двое?» «Никогда!» Сделав заказ, Ренье откинулся на спинку стула, снисходительно глядя на своего студента. «Вы еще слишком молоды, Франсуа, и совсем не знаете женщин. Ни одна из них добровольно не уступит другой. Либо все трое, либо ни одной. Так что пообедаем спокойно». Так и получилось. Профессор с разговорами не лез, на шушукавшихся за соседним столиком девиц внимания не обращал, он с удовольствием съел заказанное им блюдо и, только получив чашечку кофе, обратился к допивавшему апельсиновый сок Франсуа. «А ведь вы тоже можете смело причислить себя к актерской братии. Как вы сегодня сделали крошку Клотильду? Блеск! Я вам мысленно аплодировал». Крошку Клотильду? Цеплять на физиономию маску непонимания Франсуа не стал. И она тоже. «Увы, мне!» — нарочито покаянно развел руками профессор. Каюсь, было дело, но всего один раз. Что так? Парню льстило, что кумир студентов и студенток, сам Индиана, вот так запросто, как приятель, разговаривает с ним. Просто укло. Папа — большая шишка в каком-то министерстве, и крошка привыкла, что все ее капризы выполняются по щелчку пальцев. А я не люблю, когда у меня перед носом щелкают и кофе в постель требуют, что я ей популярно и объяснил. «Так она на меня отца натравила», — насмешливо фыркнул Ренье. «Между нами тот еще типчик». А таких говорят, чем выше обезьяна на дереве, тем лучше видна ее задница. Франсуа расхохотался, тут же поперхнулся соком и закашлялся. А у профессора запеликал в кармане мобильник. Он вытащил стильный слайдер. «Да, слушаю, я в курсе. Что, так срочно?» «Ладно, иду». Ренье раздраженно затолкал телефон обратно, едва не промахнувшись мимо кармана, и побарабанил пальцами по столу. Затем задумчиво посмотрел на собеседника. «Франсуа, вы сейчас очень заняты. У меня лекция через 10 минут». «Чья?» «Мадам Сантини». «Вы очень хотите туда пойти?» «Если честно, не очень, но мне надо отдать реферат». «А если я отпрошу вас у мадам Сантини и отдам ваш реферат, вы выполните небольшое поручение?» «Конечно. Еще бы он отказался из-за скучной лекции сбежать и услугу самому Индиане оказать. А что надо сделать?» «Понимаете, меня срочно вызывают, а я должен книгу забрать в букинистическом магазине. Если я ее в течение часа не заберу, книгу продадут, желающих море, очень редкий экземпляр. Я записку напишу, что вы от меня деньги дам. Съездите?» «Само собой. Пишите адрес».